«О да!» Гуннар Волк оскалился и вытянул свой меч. «Теперь я понимаю, великому князю это не понравится. Великий князь и так не слишком любит тебя, воевода Серегей». «Ты боишься?» — насмешливо поинтересовался Духарев. Сабля в его левой руке размазалась в воздухе сверкающим веером. «Я никого не боюсь, варяг!» Ярл перебросил меч в левую руку, правую закинул за плечо. Ему тут же подали копье. «Ни тебя, ни князя, никого!» «Если ты такой храбрец, почему тогда сбежал от гнева своего канунга?» — поинтересовался Духарев. «Они уже не стояли, кружили, пока еще на отдалении, не сходясь. В жизни всякое бывает», — философски ответил ярл. «Помнится, и тебя уносили с поля битвы. Но ты-то, ярл, удирал на собственных ногах». Духарев сделал пробный выпад. Гуннар парировал с легкостью и сразу же попытался достать Духарева копьем. Вот это он сделал напрасно. Недооценил остроту дамаска. Духарев хлестнул наискось по нисходящей и срезал наконечник копья пониже железной оковки, превратив копье в простую дубинку, которую Гуннар швырнул Сергею в лицо. Духарев небрежно отшиб ее мечом, и резкая боль уколола ногу. Вместе с древком хитрый свей метнул спрятанный в рукаве нож. Духарев не успел глянуть, насколько серьезна рана. Гуннар обрушился на него, как выскочивший из берлоги медведь. Бил с двух рук мечом и короткой секирой. Наседал, вертелся елой, норовя зайти сбоку, быстрый и очень ловкий, несмотря на изрядные габариты. Сергей отбивался. Экономно, умело, не позволяя втянуть себя в хаотический бой, навязываемый ему Гуннаром, и не отступая ни на шаг. Он сознавал, что является для Свея очень неудобным противником. Если бы Духарев бился двумя мечами, как многие варяги, ярлу было бы проще. Но меч и сабля — это другое. Немного похоже на меч и секиру, только сабля, особенно такая, как у Духарева, намного опаснее. Однако Гуннар был опытнейшим воином. Минута-другая, и он приспособился. Тогда неуловимым отработанным движением Духарев сменил руки и обратным движением дамаска чиркнул по плечу Свея вскользь, но кольчужные звенья так и брызнули. Гуннар отпрыгнул, тяжело дыша, и Сергей, наконец, получил возможность глянуть на свою ногу. Ничего страшного. Нож прорезал кожу штанины и оцарапал икру, ерунда. Но Духарев продолжал смотреть на ногу. И более того, выразил лицом крайнюю озабоченность. И Гуннар купился. Сдвинулся вправо так, чтобы солнце светило в спину. Метнул секирку. Духарев уклонился с запозданием, но все-таки успел. Прыгнул вперед и рубанул сложно и хитро наискось, из-под руки. Он был уверен, что ослепленный солнцем Сергей не увидит его движения. Но Духарев не смотрел на ярла. Он смотрел на его тень и угадал удар за мгновение до его начала. «Не так уж сложно, если ты наизусть знаешь все приемы скандинавского боя. Угадал, пропустил мимо себя, прикрывшись плоскостью меча, и с разворота с оттягом хлестнул Гуннара саблей по основанию шеи, повыше пластин панциря. Кольчужный ворот не спас ярла. Клинок прорезал кольчугу, рассек толстую золотую цепь, украшавшую шею Нурмана, и саму шею, кожу, мышцы, артерии, позвоночник. Ярл еще бежал мимо Духарева, поднимая меч для нового удара, а кудлатая голова в круглом красивом шлеме уже летела отдельно от тела. Когда она ударилась оземь, шлем соскочил и завертелся волчком, а голова покатилась под ноги калифа. Конь Духарева заржал и попятился. «Хороший удар», — сказал Зван Йонаху. «Хорошая сабля», — уточнил Хузарин. «И Норман был хорош. Как он ловко метнул нож. Я тоже так научусь. Пригодится». Духарев смахнул кровь с клинка, вложил саблю и меч в ножны, вскочил на калифа. «Забирайте своего ярла и убирайтесь», — прогремел он. «Это моя земля». Город Скопле не был разграблен, и провиант русы набрали всего 36 вазов. Гуннар взял бы втрое больше. Плевать ему, что жители перемрут от голода. Хотя не факт, что после визита скандинавов в городке остались бы жители. А Святослав Сергею ничего не сказал. Зыркнул сердито и отвернулся. Он уже потерял одного воеводу и не хотел терять второго. Понимал, одно неверное слово, Духарев вместе с дружиной сядут в лодьи, и прощай, Булгария. Воеводе здесь нечего защищать. Своих земель у него тут нет, ничего нет. Был дом в Преславе, теперь там Ромеи. Только клятва и удерживает воеводу рядом с его князем. Отдаст Святослав повод, возьмет воевода назад свою клятву и уйдет. И даст повод другим. Могут и хузары с ним уйти, дружен с ними Серегей. Могут уйти и полоцкие княжича Бронислава. Им тоже не за что сражаться здесь, на булгарской земле. А там и Свенальд со своими. И останется от 20 с лишним тысяч воев у Святослава не больше 10. С 10 тысячами против 40 тысяч цимисхие лучше тоже уйти. Но тогда все увидят. Отвернулась удача от Святослава. Перун, разве вернешь удачу, отсиживаясь за стенами? Святослав принял решение. Он встретит Ромеев снаружи, в чистом поле, и там поглядим, кто крепче.